Алло? Алло, отец Всеволод, здравствуйте. А я хотел узнать, а вот в связи с последними событиями, как Русская Православная Церковь будет переименовываться? Никак. Да, ну, простите. Так она же не является православной более. Это фонар не является православным. Фонар больше не церковь. Кто-кто еще раз? Сами. Алло, извините. Извините, оборвалась связь, да. Да, так а почему это материнская церковь? У меня сейчас очень плохая связь. У меня сейчас очень плохая связь, и лучше она не будет. Вот. Это Константинополь, так называемый, больше не церковь, а сатанинская секта. А не наоборот. Сатанинская секта. Она должна пойти по-нашему. Так подождите, насколько я знаю, было два пророка. Один основал православную церковь в Константинополе, другой в Риме. Как русская православная церковь, которая даже не была выдана ей Томас? Ни в Риме, ни в Константинополе больше церкви нет. В Константинополе нет церкви, а сталинская секта. А с чего вы это решили? Вы разговаривали с Богом, он так решил или как? А, это так. Они нарушили каноны, в частности, в Старобрачье Духовенство. Все, это анафема. Какие каноны? Они Константинополь, он выдавал Томасы раньше. Какие он каноны нарушил? Какой это материн... Томас? Какой Томас? Они... Да не, они... Когда они сейчас ввели Второбрачие Духовенство, это переписывание канонов, все, это больше не церковь. Они под анафемой. Простите, сейчас нет возможности говорить совершенно никакой, извиняюсь. Ну так получается, вы все равно, получается, не православие. От сука, положил трубку. Ну что, его эта тема шкварит, конечно.